Нет, Егор, я так решила. Решила? А я? Как же я? Он сжал ладонями свои виски. Наш дом, наша любовь. Жена даже не усмехнулась его бездарному актерству. Егор вновь схватил ее вялые, словно пустые руки. Я понял, Аленушка, мы были счастливы с тобою, очень счастливы, но слишком по-человечески. Я не умел ценить это счастье. Судьбе угодно было протащить нас сквозь боль, сквозь потерю самого дорогого, чтобы мы стали сильнее и мудрее. Я узнал эту спасительную боль. Я многое понял. Я стал лучше и чище через наши страдания, через нашу разлуку. Теперь я вижу, не устоял бы наш дом посреди разрухи и запустения. Аленушка, не уходи. Только бы видеть тебя, хоть бы изредка. Не ломай мою жизнь. Твою жизнь? Ты думаешь, что для меня нет ничего важнее твоей жизни? А как же его жизнь? Алена провела ладонью по опавшему животу. Это во мне случилось, когда она сломала ветку. Она всего лишь сломала ветку. А во мне оборвался плод. Алёнушка, умоляю, шептал Севергин, но голос разбивался об её сопротивление. Отпусти. Прощаю. Не виню. Люблю. И она вдруг обмякла и подалась к нему, обхватила его шею, целуя лоб и глаза. Но больше не смогу быть с тобой. На, возьми. Алена вложила в его ладонь крохотную иконку. Постовой давно отпер дверь и теперь старательно разглядывал галдящих птиц за окном. А Егор, все еще удерживая руки Алены, говорил: «Алена, я почти раскрутил это дело с пропавшей актрисой. Язычники здесь ни при чем. Это дело касается монастыря и владыки Валерия. Он знает о золотой книге. В ней все дело. Девушка искала ее. Ты должна мне помочь. Не уходи. Послушай». Но Алена испуганно перекрестилась и покачала головой. «Нет. Я не хочу ничего знать об этом». Она торопливо набросила на голову упавший платок и вышла, не оборачиваясь. После допросов Егора перевели в камеру, где коротал дни и ночи язычник Будимир. Кукер был отправлен на психиатрическую экспертизу, и о нем ничего не было известно. Две жены Будимира исправно носили передачи, и бывший служитель культа был рад поделиться их заботой с бывшим следователем. Севергин не сводил глаз с иконки, зажатой в ладони. Видя его угнетенное состояние, Будимир без устали читал свои языческие проповеди. Эти заклинания тоже были частью его веры, и не будь Севергина, он говорил бы с крохотной звездочкой, которая заглядывала в камеру по ночам, или с синим небом за маленьким зарешетченным окошком. «Встань! Пробудись, брат! Мы с тобою создания Божии, поэтому вымаливать у него что-либо, кроме того, что он уже дал, недостойно. Бог сотворил чудный мир и божественно прекрасного человека. Мы с тобой хранители божественного света и высшей чистоты. В наших синих глазах небо, в наши золотые волосы навек вплетено солнце. Русичи, не сгибайтесь униженно, как рабы, не становитесь на колени. Стойте прямо и гордо. Пойте веселящие душу гимны, танцуйте бодрящие тело танцы, свершайте красочные обряды в воспоминаниях о деяниях ваших героев-предков. Они видели Бога так же ясно, как солнце и звезды. Им не нужны были крещения, упражнения йогов, посты, молитвы, самоистязания, умерщвление плоти и посвящение в таинство, чтобы осознать свое кровное единство с Богом. Мы, русские, с нами Бог. И Егор невольно расправлял опущенные плечи и с неясной надеждой думал о будущем.